пытаясь завязать знакомство и на всякий случай заручиться моей поддержкой, Усман Хаджаев осенью 1979 и 1982 годов в качестве взятки передал мне около 75 тысяч рублей. Я получил также от Худайбердиева в 1982 году 50 тысяч рублей, а Ситрова в 1979 году около 40 тысяч рублей, Салимова в 1979 году около 40 тысяч рублей, Есина в 1982 году около 40 тысяч рублей, Мусаханова в 1982 году около 30 тысяч рублей. Умаров, бывший управляющий делами ЦК Компартии Узбекистана, в 1979 году вручил мне более 100 тысяч рублей от Рашидова. И вот этот человек, Усман Ходжаев, в настоящее время возглавляет крупную партийную организацию Узбекистан. Все они давно потеряли партийную совесть, являются дельцами, карьеристами и взяточниками, насаждающими принципы, несовместимые с нормами партийной морали и этики. Особенно меня поразило и возмутило, что Усман Ходжаеву, этому прогнившему человеку, была предоставлена высокая трибуна на январском пленуме ЦК КПСС. Мне неизвестно, о чем говорил Усман Ходжаев на пленуме, но хорошо зная его, я прошу вас, Михаил Сергеевич, не верьте ни одному его слову и клятвенному заверению. Этот приспособленец, кроме вреда, ничего не принесет, и ему не место в рядах партии. Мое обращение к вам, Михаил Сергеевич, вызвано исключительно тем, что, раскаиваясь в совершенном мной преступлении, признавая свою беспринципность и безответственность, честно и правдиво докладывая на следствие обстоятельства и эпизоды моих противоправных действий, я хотел бы способствовать в какой-то мере искоренению этих чуждых и вредных нашему народу явлений в Узбекистане и других местах, которые мне приходилось посещать по службе. С уважением, Чурбанов. 6 февраля 1987 года. Все мы родом из тоталитаризма. И когда идет речь о новой генерации человека, названной Homo Sovieticus, то имеется в виду особый тип сознания с перевернутыми представлениями о нравственности, чести, порядочности. Десятилетиями в наши головы вдалбливались понятия о социалистической демократии, социалистическом гуманизме, особом советском образе жизни. В результате расплодились удивительные нравственные мутанты. Неуемная жажда высокопоставленных уголовников, схваченных за руку, покаяться своему главарю, генеральному секретарю ЦК КПСС, один из любопытнейших аспектов уголовного дела, номер 18/58115-83, уникального и по выявленным масштабам коррупции и по должностному положению лиц, привлеченных к уголовной ответственности, и по количеству изъятых у партийных боссов ценностей, исчисляемых десятками миллионов рублей. Суть в том, что по делам о взяточничестве, а это сложные, труднодоказуемые преступления, лишь 30-40% привлеченных к ответственности раскаиваются в содеянном, да и то потому, что в своем большинстве они были взяты с поличным. Такова статистика по стране. В деле, расследование которого вела наша группа, с поличным взяли одного Музафарова, а признательные показания давали 57 из 62 арестованных функционеров, то есть 92%. Причина не только в грамотной и квалифицированной работе наших следователей, но и в личности обвиняемых, их психологии. Трудно, вероятно, найти в мировой практике другое такое уголовное дело, доказательство по которому с исчерпывающей полнотой содержится в обращениях к лидеру какой-то политической организации.